Розовый бутон у запретных губ твоих, запах терпкого вина. Ты волшебна, Монаму. Я сбежал к тебе от измотанной судьбы, не угнавшийся за мной и вздремнувший до утра. Но судьбу ведь не обманешь, возвратился твой супруг. А все могло бы быть иначе, когда б я мог тебя забыть. А все могло бы быть иначе, когда б я женщин не хрупок этот мир, мимолетно молодость и туманно будущность. Остаются женщины, коли имел бы 10 жизней, где бы им я посвятил. А все могло бы быть иначе, когда б я мог тебя забыть. А все могло бы быть иначе, когда б я женщин не любил. А все могло бы быть иначе, когда б я мог тебя забыть. А все могло бы быть иначе, когда б я женщин не женщин не